с этой минуты все отступает. Переполненная детьми палата, кровати стоят впритык друг к другу, окна завешаны марлей. И все-таки над головами детей вьются мухи. Саша знает тут каждого мальчика, каждую девочку, помнит выражение каждого детского лица. Иному покажется, что все здесь на одно лицо, некрасивые, наголо стриженные, с опухшими ртами. Но Саша знает, это не так. Вот у того, что все время подвывает «мама, мама», уголки губ опущены, а на щеке, когда он ест, появляется ямочка. У Коли Грибова большой выпуклый лоб, крутой, как репка. У Тани Мельниковой, ей всего 2 года, личка маленькая, точно у куклы, и нос вздернутый. Она никак не может понять, куда девались мама, папа, бабушка, за что ее тут оставили. Вот про этих двух, у одного больные почки, у другого воспаление среднего уха, никто ничего не знает. А сами они еще ничего не могут о себе рассказать. А этому мальчику лет 4 палатная нянечка сказала однажды: «Давай умоемся, Димочка». А он ответил: «Я уже слезами умылся». В палате только один большой мальчик, Павлик Клювин, ему 7 лет. В нем течет Сашина кровь. Он умирал, когда его привезли в больницу. Ему сделали переливание крови. Павлика кормили осторожно, понемногу. Он был так плох, что пища могла его убить. Переливать кровь трудно, иглы тупые. А переливать надо много. Детской больнице нужно такое же количество крови, как и военному госпиталю. Там умирают от ран, здесь от болезней, от того, что все силы кончились, иссякли. Теперь Павлик пошел на поправку и помогает Саше. Павлик похож на маленького Мука. У него огромные, не по ноге, тапочки. Они хлопают по больничному полу, когда он ходит вслед за Сашей. Халат у него длинный и перепоясан веревкой. Рукава Саша ему подвернула, но они необъятно широки, и худые Пашины руки прячутся в них. Но руки эти ловкие. Как осторожно они паят с ложечки годовалого Колю Панфилова, как крепко и бережно держат ножки Тани Мельниковой, когда она плачет и брыкается, не желая принимать лекарства. Пытаясь развлечь ребят, Павлик встал однажды на табуретку и стал читать стихи. Но тут его постигла неудача. Никто не слушал. Каждый был занят своим. Плакали, смеялись, ныли. «Попить!» «Ничего, Павлик», — говорила Саша. «Не отчаивайся, тебя оценят. Дай им только выздороветь». Те, что шли на поправку, просили: «Расскажи сказку». И, ставя градусники, делая уколы, вливая глюкозу, Саша рассказывала про красные башмачки, про человека рассеянного, про храброго Ваню Васильчикова. Ей случалось сказать: «Жили-были мальчик Маша и девочка Ваня». «Ты что смеешься, Тоня? Я не так сказала?» «А что было дальше?» — спрашивали дети. И вот пошли они в лес. «Тетя, пить!» — требовала веснущатая девочка по имени Муза. «А что было дальше?» — кричали из другого угла палаты. «И вот пошли они в лес», — говорила Саша, давая попить Музе, — «и видят, идет волк». «Тетя, повязка сползла», — говорил Толя Полоскин. «А волк что?» — спрашивал Павлик, хотя ему уже было 7 лет. «Волк?» — рассеянно спрашивала Саша, бинтуя Толину шею. Волк сказал: «Подарите мне, дети, красные башмачки». «Чего?» — с любопытством кричали все. «Давайте немножко помолчим», — отвечала Саша, запутавшись. «Давайте поиграем в молчанку. Кто будет дольше молчать?»